Глава 32. Приговор. Одно за другим чудовища в глубинах листьев и кранов начали исчезать. Первый — двуголовая акула, за ней осьминог, краб, медуза и другие призрачные обитатели кокона. Остались только два существа — странная рогатая водоросль и фигура, напоминающая морского конька, обладавшего вполне осмысленными человеческими глазами. Внутренности кокона содрогнулись еще раз. Водоросль исчезла. «Ждите здесь!» — крикнул Вербов, разворачиваясь к мерцающей световой стенке кокона. Гидроцикл проткнул жемчужную вуаль стенки, и водолаз оказался за пределами эллипсоида, игравшего роль переговорного устройства. Догадка оказалась верной. Команда «Мистика» вела огонь из подводного гранатомета по танцующим вокруг аппарата медузам и осьминогам, начавшим собираться в цепь. Один из осьминогов корчился у щупальца, на котором висел американский бытеплав. У него была разворочена голова. Кроме того, вокруг плавали ошметки медуз, истекая зеленоватыми туманными струями. Вербов направил гидроцикл к бытеплаву. «Ауэлл, черт бы вас побрал! Прекратите стрельбу! Вас уничтожат!» В наушниках рации захрипело, сквозь хрип донеслись обрывки слов. «Меня не слушай! Тан Мак! Приказ! Стрел! Корпус поврежь! Поэт, вода!» «Немедленно прекратите огонь, капитан МакЮэн! Вы мешаете нам вести переговоры и подписываете себе смертный приговор!» «Пойдите к дьяволу!» — вонзился в уши каркающий голос командира спецгруппы. Мистик выплюнул стрелу гранаты. Вербов увернуться не успел, успел только спрятать голову за торпедой гидроцикла. Но прежде чем граната взорвалась, к нему метнулся осьминог, и взрыв произошел уже в массе щупалец гиганта. Взрывная волна сдавила тело плотным саваном, ослабленной преградой. Тем не менее, отброшенный вверх Вербов не сразу пришел в себя, а когда очнулся, увидел, что переставший стрелять мистик, облепленный медузами, обвитый сеточкой голубых молний, уплывает в темноту за столбами. «Денис!» — метнулась к полковнику, выплывшая из кокона Богушанская. «Ты ранен?» «Нормально!» — просипел он, силясь освободиться от звона в ушах, заметил подплывающего океанолога. «Я же приказал ждать в яйце!» «Рисковать так всем вместе!» — заявила девушка. «Они могли тебя убить!» «Кишка тонка! Я заговоренный!» «Не смешно!» Боль в ушах прошла, хотя по горящей струйке на шее Вербов понял, что из ушей течет кровь. Он глотнул чаю, успокоил сердце. «Возвращаемся. Мы не договорили. Если старогеи разозлятся на этот дурацкий американский выпад, нас живыми не выпустят». Стенка кокона расступилась, пропуская троицу внутрь. Сгусток капустных листьев, заменявших здесь экраны, был совершенно пуст. Водолазы остановились, озираясь. «Кажется, с нами не хотят говорить», — проговорил Шпачков. «Надо вызвать главного», — неуверенно сказала Инга. «Знать бы, кто у них главный». «Давайте сосредоточимся на мысленном вызове», — предложил Шпачков. «Вы думаете, они считают мысли?» — невесело усмехнулся Вербов. «Надо пытаться использовать все, что у нас есть». «Тогда давайте одновременно с мысленным внушением покричим что-нибудь вслух. Старогеи должны услышать звук». «Не возражаю». «Что кричать?» — спросила Богушанская. «К примеру, мы пришли с миром, выслушайте нас». «Как-то не очень убедительно». «Сформулируй сама». «Я давно не филолог». «Нужна короткая и емкая фраза», — сказал Шпачков. «Например, мы, парламентеры, несем важные сообщения, предлагаем переговоры». Вербов задумался, завороженный танцем перьевых струй. «Они, может быть, и услышат, но поймут ли?» «Должны понять. Их агентура наверняка сидит во всех соцсетях людей». «Агентура у коралловых полипов?» «Почему нет? Это могут быть и насекомые, и водные существа, и вообще любые представители фауны». «Хорошо, попытка не пытка, только еще короче. Мы принесли важное сообщение, выслушайте нас». «Годится». «Начали». Все трое начали в унисон повторять придуманную словесную формулу. Вербов представил, что он пожимает щупальца осьминогу. Потом подумал, что чудовищный страж океанских глубин едва ли является главным организатором старогеев, и сосредоточился на мысленном сопровождении вызова. «Давайте дружить! Давайте дружить! Давайте дружить!» Откуда-то из недр музея пролетел мягкий толчок, вызвавший сотрясение кокона. И тотчас же на всех капустных листьях старогейского нервного узла появилось изображение морского конька с человеческими глазами. Вербов почувствовал взгляд, буквально пронзивший все тело и застрявший в голове. «Что вам надо?» — заговорил внутри черепа бестелесный и бесстрастный голос. Водолазы застыли. Голос обратился к каждому. «С кем имеем честь общаться?» — отреагировал Вербов. «ГГУ», — был ответ. «Прошу прощения. Главный глобальный генеральный управитель, утвердитель, уравниватель ульев, умещателей и умыслителей. Подберите смысл всего набора ваших логических схем». «Правитель?» «Пусть будет правитель. Чего вы хотите?» «Мира?» — одновременно проговорили Вербов и Богушанская. «Мира и понимания», — добавил Вербов. «Мы не хотим нарушать ритм вашего бытия и до этого момента не догадывались о вашем существовании. Наши подводные аппараты оказались возле вашей базы случайно, если бы вы не начали захватывать подводные лодки». «Это была ошибка, но спровоцировали ее вы». «Никто не хотел подобного развития событий, однако, к сожалению, ваши действия привели к тому, что технологически сильные государства на Земле заинтересовались вашими объектами и уже не отступят. Мало того, возможен боевой удар по базе, если военное руководство решит, что вы опасны». «Мы способны уничтожить всех». «Всех не сможете. Воздушная и космическая среда вам не подвластны. К тому же, если вы начнете войну, океаны станут радиоактивными после применения ядерного оружия. Вы уверены, что выживете?» «Люди не смогут уничтожить все ульи. Мы выживем». «Но вы все равно впадете в глубокий кризис и деградацию», — заговорил Шпачков. «Как это уже было после войны человеческих цивилизаций, от которых остались лишь следы на полюсах Земли». «Вы сами готовы начать ядерную войну между собой?» «Да, человечество не едино, не совершенно, и у власти в большинстве стран находятся не самые умные и не самые ответственные люди». «Подождите, Виктор Степанович», — остановил океанолога Вербов. «Сейчас не до политики и философии. Правитель, у нас нет времени на долгие споры и угрозы. Вы, конечно же, сможете причинить нам вред. Но ведь и мы нанесем вам колоссальный урон. Над нами сейчас кружит эскадра военных кораблей, обладающая внушительным арсеналом, в том числе ядерными ракетами. Даже если вы предпримете атаку на эскадру, она успеет нанести удар по базе, по улью. А здесь, в этом музее, прошу прощения за термин, стоит наш утес, торпедный комплекс с двумя мощными атомными боеголовками. Если они взорвутся от вашего улья, останется только воспоминание. Будет заражен значительный участок океана. Вам это надо?» Морской конек в глубинах листьев экранов исчез. Несколько секунд вокруг царила тишина. Струйки морских перьев перестали плясать, собирались в дымные кольца. «Что это значит?» — с недоумением спросила Инга. «Он больше не появится?» «Думает, взвешивает возможности», — тихо сказал Шпачков. «Надо было спросить, что за комплекс они здесь построили. Очень важный объект, судя по их суете. Если это так, правитель не станет рисковать, согласится на переговоры». Засосало под ложечкой. Интуиция подсказывала, что в словах океанолога кроется истина. «Не лучше ли было бы взорвать этот старогейский улей?» — подумал Вербов. Морской конек появился вновь. «Мы выпустим вас в обмен на отказ вмешиваться в наши дела и засыпать океаны отходами вашей жизнедеятельности». «Я всего лишь парламентер. Мы посланцы одной из конкурирующих человеческих структур и не можем решать проблемы такого уровня. Предлагаем переговоры с более компетентной делегацией. Но сначала вы должны сделать первый шаг — отпустить все недавно захваченные подводные аппараты». «Мы никому ничего не должны». Тон правителя остался прежним. на грани полного равнодушия, но Вербов почему-то вздрогнул. Он вдруг понял, насколько чуждым человеку является этот коралловый разум. «Вы должны знать, человечество не является единой системой и не управляется из одного центра, из-за чего на Земле и возникают конфликты. Но мы учимся договариваться, предлагаем уладить инцидент мирным путем, и чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Освобождение захваченных вами подлодок послужит жестом доброй воли и гарантией того, что этот жест будет оценен позитивно. Во всяком случае, на моей родине, в России. Сюда опускаются ваши субмарины. Как только мы выйдем отсюда, они уйдут». Изображения морского конька снова исчезли. На этот раз ожидание длилось дольше. Не выдержала Инга. «Ну и как будем выбираться обратно, мальчики?» «Как обычно», — ответил Вербов с надеждой, прислушиваясь к тишине в наушниках. «Сначала на краба, оттуда на Десну». «Это если старогейский правитель нам поверит». «А что ему остается? Я прав. Война никому не нужна». «Если только он не замыслил нечто, способное кардинально изменить ситуацию», — совсем тихо сказал Шпачков. «В океане? На всей земле». Изображение морского конька обступили людей со всех сторон. «Мы отпускаем вас», — заговорил в голове Вербова бесстрастный голос. «И требуем покинуть наше владение всем подводным аппаратом. Даем сутки. Если вы не выполните наши требования, все ваши технические средства в данном районе океана будут уничтожены». «Но мы говорили о находящихся в улье наших субмаринах». «Они будут освобождены только после выполнения наших условий». «Мы готовы пойти на это, однако наши конкуренты могут отказаться». «Это ваши проблемы». «Тогда дождитесь хотя бы делегации переговорщиков более высокого ранга». «У вас сутки». Голос растаял в хоре свистов и звоночков внутри головы Дениса. Морские коньки исчезли теперь уже окончательно. Правитель Старогеев сказал все, что хотел. А вместо них в окнах листьях появились знакомые страшилища — акулы и осьминоги. Рука невольно потянулась к автомату, но Денис поборол страх. «Уходим». Инга подплыла вплотную и положила ему руку на сгиб локтя. «Денис, мы сделали все, что могли». «Не все». Слабо улыбнулся он. «Я еще вернусь сюда, с другой делегацией». «Я с тобой». «Само собой. Макса возьмем, если будет вести себя хорошо». Вербов засмеялся. На душе полегчало, несмотря на неопределенность положения и угрозы правителя. Стало казаться, что все обойдется. Люди и Старогеи договорятся и будут жить дружно. Стенка кокона расступилась, приглашая переговорщиков к выходу.